На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того же, кто будет держать себя вполне свободно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет себе в мужья. «Да, да», — повторил ворон, — «все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою». Народ повалил во дворец валом, пошли давка и толкотня, но толку не вышло никакого ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорили отлично, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию всю в серебре, а лакеи в золоте, и вступить в огромные залитые светом залы, как их брала оторопь. Подступит к трону, где сидит принцесса, да и повторяют только ее последние слова, а ей вовсе не этого было нужно. Право, их всех точно опаивали дурманом, а вот, выйдя за ворота, они опять обретали дар слова. От самых ворот до дверей дворца тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам там был и видел. Женихам хотелось есть и пить, но из дворца им не выносили даже стакана воды. Правда, кто был поумнее, запасся бутербродами, но запасливые уже не делились с соседями, думая про себя, пусть себе поголодают, отощают, принцесса и не возьмет их. — Ну, а Кай-то? — Кай, — спросила Герда, — когда же он явился, и он пришел свататься? — Постой, постой, теперь мы как раз дошли до него. На третий день явился небольшой человечек, не в карете, не верхом, а просто пешком, и прямо вошел во дворец. Глаза его блестели, как твои, волосы у него были длинные, но одет он был бедно. — Это Кай! — обрадовалась Герда. — Так я нашла его! — и она захлопала в ладоши. «За спиной у него была котомка», — продолжал ворон. «Нет, это, верно, были его саночки», — сказала Герда. «Он ушел из дома с санками». «Очень невозможно», — сказал ворон. «Я не разглядел хорошенько». «Так вот, моя невеста рассказывала мне, что, войдя в дворцовые ворота и увидав гвардию в серебре, а на лестницах лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, кивнул головой и сказал: «Скучненько должно быть стоять тут на лестнице, я лучше войду в комнаты». Залы все были залиты светом, вельможи расхаживали без сапог, разнося золотые блюда. Торжественнее уж нельзя было, а его сапоги так и скрипели, но он и этим не смущался.